Впрочем, была и другая причина. Из-за того, что на факультете не нашлось ни единой души, которая бы не жаждала немедленной смерти паршивой грязнокровки, мальчик, дабы не обострять ситуацию и не лезть на рожон, все свободное время проводил в библиотеке. Там он читал редкую художественную литературу, попадающуюся на полках, и разные учебники, которые упоминали в своих лекциях профессора. Ну а лекции эти сперва ошарашили парня, а потом огорчили. Он-то, сидя в комнате в дырявом котле, полагал, что приедет и тут же обделается на практике, но где была практика и где были первокурсники? Когда первые лекции буквально на каждом предмете были посвящены технике безопасности, Геб начал понимать, что что-то здесь не так. Потом, правда, началась практика не зельеварений, никогда не бывающая скучной благодаря добряку Невиллу, готовому взорвать котел по первому требованию высших сил. Ну а еще благодаря тому, что сальновласый ублюдок не мог упустить шанса опустить Поттера. Когда тот грыз его на тему бездарности, тупости и слабоумия, Геб тихо посмеивался про себя, нет, не из злорадности, а просто потому, что уж очень колкие и язвительные обороты использовал зельевар. Но когда тот начинал поливать грязью погибшего отца очкарика, Герберт тихо выл, опять же про себя, нет, не из сожаления к Поттеру, а просто потому, что будь сальноволосый сейчас в приюте, ему бы все проходы прочистили, зубы повыбивали, а потом зарыли бы с головой в яму с дерьмом. Такого себе не позволяли даже самые отмороженные из приютского персонала, родители это святое, а уж погибшие родители. Нет, с ней б действительно был полным и безоговорочно конченным ублюдком, если позволял себе такое. Единственное, чего не понимал Геб, это как Поттер может спокойно все это сносит. Попробуй зельевар сказать подобное Лансу, и мгновенно обзавелся бы новой дыркой в районе пуза. Но время шло, а с ней б держал с Лансом холодный нейтралитет. Он не доставал мальчика, а мальчик не доставлял никаких неудобств и проблем. Потом были полеты, на которых все тот же Поттер успел нехило отличиться и даже загреметь в сборную своего факультета по квиддич, чем вызывал зависть всех мальчишек от мала до велика, в том числе и Геба. Ланс уважал спорт, а уж первый полет на метле вызывал у него целую бурю эмоций, тем более что мадам Трюк отметила его способности в этом деле. Следом шла травлагия, на которой также нельзя было зевать, а то какой-нибудь особо ретивый куст тяпает вам палец, или что-нибудь более важное. И за всеми этими перипетиями, Ланс не особо замечал, что на уроках зати, трансфигурации чар, не проходит лишь общую теорию и бесконечно разучивают основные взмахи палочкой, а еще правильное произношение некоторых латинских корней и целых слов. Почему в Хогвартсе попросту не ввели урок латыни, мальчик так и не понял, но минул месяц, и стало понятно, пока придет черед практики, Геб рискует растерять все свои навыки. Так что он, недолго думая, стал по ночам выбираться из гостиной и окольными путями добираться до заброшенного класса на втором этаже, где самостоятельно занимался, в основном трансфигурацией, так как безбожно по ней отставал. Вернее, отставал бы, очнись практика хотя бы в первой половине сентября. И в один такой свой переход, в середине сентября, Герберт наткнулся на обжимающуюся парочку, надо сказать, весьма усердно и увлеченно обжимающуюся. Например, с парня уже слетела мантия и рубашка, а правая лямка девушкиного лифчика уже давно сползла с атласного плечика. От немедленно проклятия, которое уже было готово сорваться в сторону Герберта, спасло лишь то, что эта розово-волосая девушка узнала мальчика и вовремя остановила разгоряченного парня. Леди оказалась никто иная, как та самая официантка из кафе «Фортескью». С этих самых пор было положено начало становления Герберта Ланса, как главного любимца школы. Происходило это постепенно, но началось именно в том классе. Тогда, Тонкс, которая не любит, когда ее называют по имени, вместо того, чтобы вышвырнуть нежданного зрителя, начала с ним болтать. Потом и вовсе привела в гостиную своего факультета, Хаффлпаффа. Сперва барсуки возмущались, что это в их обители делает презренный слизень, но стоило войти старшим девушкам, как началось то, чего всегда опасался Ланс, его спутали с плюшевой игрушкой. Пару недель старшие леди тащили его к барсукам, чтобы поболтать, потискать и посмеяться. Парень был не против, надо же было хоть с кем-нибудь общаться. В связи с таким тесным знакомством с большинством хаффлпаффок, от пятого и до седьмого курса, мальчик стал известен и среди мужского населения барсуков. «Вам нужно узнать, чего хочет ваша девушка, спросить, когда лучше пригласить на свидание вон ту недотрогу, какой цветок подарить, когда день рождения, или какой иной вопрос, обратитесь к Гриберту Лансу, он точно ответит. Так Геб стал своим парнем у всего барсучьего факультета. Потом, как-то само так получилось, что точно такой же процесс был запущен в башне Рейвенкла, а потом, подумайте только, и у гриффиндорцев тоже. А учитывая, что днем мальчик сидел в библиотеке и никогда никому не отказывал в помощи, будь то реферат, непонятная тема или сложная домашка, то и молодняк стал относиться к слизеринцу с большой теплотой. Вот вам и парадокс магии, никто в замке не любит слизеринцев, если уж очень обобщить, но все любят Герберта Ланса, и при этом ни один слизеринец знать не желает этого самого Герберта, который к середине октября стал народным любимцем. Таких преференций и от своей внешности и хорошей памяти, а также вежливости и добрых улыбок, не ждал даже сам Ланс. Правда, были и недовольные. Например, тот же Уизил, который каждый раз, завидя Геба в своей гостиной, спешил учинить скандал и в итоге свалить куда подальше, утягивая за собой Поттера. Также он был жутко ненавидим всем первым курсом слизеринцев, которые, по большому счету, ему просто завидовали во всяком случае, так думал сам Геб. Также Гермиона Грейнджер буквально кипела от одного вида Ланса, называя его самовлюбленным позером. Видите ли, она была недовольна тем, что парнишка зачастую листает в библиотеке бульварную беллетристику, а потом умудряется получать лучшие оценки, нежели мисс Я гениально. Частенько бывало так, что Ланс сидел, листая какое-нибудь фэнтези, а рядом плюхалась Гермиона и начинала показательно писать реферат или делать иную домашку. Признаться, мальчику было жаль девочку, она тоже была в своем роде изгоем на соспфтенном факультете, и если Герберт мог пообщаться с практически любым человеком в замке и был вхож в любые круги, то Грейнджер таким похвастаться не могла. Так что Ланс, широкой души и большого сердца человек, никогда не покидал Гермиону, пока та окончательно не погружалась в работу. Он частенько ее подкалывал, подшучивал и пытался немного растормошить. Когда же на него уже буквально кидались с кулаками, удалялся в одну из гостиной, позволяя девушкам тискать себя и выслушивая очередной поток новостей, сплетен и прочего. Таким образом, Ланс оказался еще и в курсе всей подковерной возни Хогвартса. Кто с кем спит, кто с кем гуляет, кто кого любит, кто кого ненавидит, кто за кем бегает хвостиком, и кто кого не замечает, все это было известно Миляге и своему парню, Герберту Лансу. Был и еще один человек, с которым отношения не складывались. Умильная мордаха Ланса была доведена до такого мастерства, что действовала даже на миссис Норрис, вероятно, родственница Чака, так как ее боялись абсолютно все, но профессор МакГонагалл была неприступна. Она за что-то не взлюбила мальчика. Ланс никогда не поднимал руку на уроках, не хотел, чтобы его сравнивали с Гермионой, но всегда отвечал, если его спрашивали. Отвечал с душой, неподдельным интересом и дополнениями, вычитанными из книг. Преподы не могли нарадоваться и зачастую давали завышенный, но справедливо завышенный балл. А вот железная леди, даже если и спрашивала парнишку, что было крайне редко, давала максимум десятку. А уж как она придиралась к его домашке, про это уже ходили легенды. Она даже орфографию и пунктуацию у него проверяла, на что профессора никогда не обращали внимания. Сперва Геб побежался и всеми силами пытался доказать, что он достоин более теплого отношения к своей персоне. Но, казалось, что не делай, а профессор только сильнее его не взлюбливала. Так что неудивительно, что мальчик вскоре решил, что зарамсить проблему не получится, а следовательно можно со спокойной душой на нее забить. Правда, был один минус, анимагия настолько увлекла мальчонку, фанат сказаний не мог упустить возможности приблизиться к своему кумиру, что тот буквально выл, сетуя на то, что не может обсудить эту тему с Магги. Вся же литература на эту тему хранилась в запретной секции, и даже умильная мордаха не могла склонить мадам Пинс, но открытие заветной железной створки, только направление от профессора, ведущего предмет по теме. Ну вы поняли, да, получить направление от железной леди было сродни чему-то невероятному. Шли дни, Гриффиндор обыграли Слизерин, и на следующий день по всему замку ходили кривотолки, что некий слизень отмечал победу алых в гостиной тех самых алых. Собственно, так оно и было, маленькая месть Геба своему факультету, если так можно выразиться. Всего полтора месяца понадобилось первой и второкурсницам, чтобы научиться нормально общаться с красивым слизеринцем. Это расширяло горизонты общения, но практики так и не было, оттого было скучно. Пару раз парнишка выбрался в запретный лес, но его там резво находил Хагрид, оказавшийся нормальным малым. Он никогда не стучал в замок, и частенько поил крепким чефирком и угощал боевыми каменными кексами. Один раз мальчик участвовал в проделке близнецов, но потом признал, что такой размах не для него. После такого признания, близнецы зауважали паренька. Сказывалось еще и то, что Джордж постоянно пытался что-нибудь вынюхать про Анджелину Джонсон. В общем, жизнь шла своим, немного скучным и пресноватым чередом. Постоянные стычки Малфоя и Ко с Поттером и Рыжим уже не так веселили, как раньше. Постоянно огрызаться с Дафной Гринграсс и ее подругой Латинос, Блейз Забини, П.А. Да-да, у меня Забини будет девкой, да еще и Латинос, уже поднадоело. Кстати, надо отметить, Дафна была ослепительно красива, и она была единственной, кто сходу мог нормально разговаривать с Лэнсом, вернее, ругаться с Лэнсом. Снейп, чтоб его подкинуло да гипнуло, поставил их за один котел на зельеварении, ну и понеслась. Грязнокровка, шлюха, ублюдок, сучка и прочие не очень лестные эпитеты и метафоры были лишь малой частью, порой весьма изощренных загибов двух молодых людей. Впрочем, это не мешало варить им вполне сносные зелья, Геб, несмотря на то, что так и не смог перебороть свое отвращение к этому предмету, не мог позволить себе упасть лицом в грязь и был вынужден держать планку. А планка была такова, не ниже П. Вот такая вот сложилась жизнь у приютского паренька в школе чародейства и колдовства Хогвартс. Кто-то скажет, что тот катался как сыр в масле, кто-то наоборот, посочувствует, но тем не менее, мир продолжал крутиться, несмотря ни на что. Но сегодня все должно было поменяться, наконец начиналась практика. Уже сейчас, да-да, прямо сейчас, когда прозвенит колокол, они будут практиковать трансмутацию с Магги, завтра простейшие чары с глубоко уважаемым Гебом, Флитвиком, а послезавтра Зати, с каким-то отбитым на голову Квирилом, лекции которого было невозможно слушать из-за бесконечного заикания. Поправив сумку, мальчик зашел в кабинет, где уже все расселись на свои места. Вопреки расхожему мнению о том, что отличники сидят на первых партах, Ланс предпочитал галерку. «Вы опоздали, мистер Ланс», — проскрипела МакГонагалл. Бом! Пронесся по коридорам, колокольный звон. «Кажется, сама школа с вами не согласна, довольно мерзко», — тренировал перед зеркалом, ухмыльнулся Герберт. «Не задерживайте урок», — процедила железная леди. «Садитесь на свое место». Ланс, пожав плечами, под смешки аудитории, прошел на заднюю парту, где сидел в полном одиночестве. С левой стороны от него прикорнули Лонгботтом с Финниганом, а с правой было пусто, слизеринцы четко держали зону отчуждения. Итак, сегодня мы приступаем к одной из основополагающих тем трансфигураций, лежащей в основе всей науки, декламировала Магги с кафедры. На доске же, стоявшей за ней, летающий мелок увлеченно расписывал формула, траектории взмаха палочки и прочее и прочее. Трансмутация – вот важнейшая часть, не освоив которую, вы не сможете добиться больших успехов в волшебстве. Кто-нибудь может мне рассказать про трансмутацию материального объекта? Ситуация – лес рук. Тянут лишь Гринграсс и Гринджер. С чего это вдруг Блонди, под именем Дафна, решила показать свои знания, Герберт не знал. Да в целом ему это было и неинтересно, надо ей, ну и пусть. «Мистер Крэп, может быть вы?» С места поднялся здоровый, неповоротливый детина, которому уж точно с первого взгляда 12 не дашь, 15, возможно. Дуболом, с круглым лицом и холодными ушами, сиротливым взглядом, зыркнул на Малфоя, но тот лишь отмахнулся. Трансмутация, это, в общем, как его. «Садитесь, мистер Крэп», устало вздохнула профессор. «Мистер Уизли, может вы?» Рыжий, тоже не маленький парнишка, поднялся и прокашлялся. Он всегда так делает перед ответом, может со здоровьем не все в порядке? Трансмутация – это превращение одного предмета в другой, отчеканил Уизли. Герберт хмыкнул. Это все равно, что сказать, предмет падает потому что он тяжелый, или завтра будет завтра, потому что сегодня это сегодня. Короче, капитан Очевидность, свернув свой красный плащ, уходит на заслуженный покой, передавая геройский костюм рыжему пареньку, страдающему легкой интеллектуальной неуклюжестью. «Мистер Ланс, мистер Уизли сказал что-то смешное», буквально прошипела, словно кошка, железная леди. Ланс вежливо поднялся. «Нет, я просто анекдот вспомнил. Поделитесь?» «Хаэм, заходит как-то в бар гоблин, вылай темный лорд». «Мистер Ланс, 5 баллов со Слизерина. Вы сами попросили, пожал плечами Герберт, игнорируя недовольство змеиных сокурсников. «Что ж, если вы нашли время читать анекдоты на моем уроке, может быть, вы нам расскажете про трансмутацию? Это вопрос, или вы просто предлагаете?» «Вопрос», — сквозь зубы процедила МакГонагалл, и в тот же миг Ланс заметил, как подрагивают уголки губ профессора. Сразу было понятно, задумала какую-нибудь пакость. Наверняка, если он ответит как в учебнике, она его высмеет и опять баллы снимет за нарушение дисциплины. Если своими словами, то же самое. Но Герберт не был бы победителем ужасного Перри Фигельтона из Вестсайда, если бы не умел находить выход даже из патовых ситуаций. «Ох, я так польщен, профессор, что вы просите меня рассказать о такой важной отрасли искусства», — шмыгнул носом Геб. «Я думаю, всем», — Ланс сделал ударение на этом слове, — «известно, что трансмутация – это не что иное, как превращение атомов одних элементов в другие, в результате радиоактивного распада их ядер. Класс выпал осадок, даже Гринджер, которая все это время тянула руку, медленно пускала ее, тараща глаза на слизеринца». Ланс специально делал акцент на слово «всем», пытаясь уколоть профессора, но та, видимо, читала учебники магловских наук. «Откуда вы это взяли, мистер Ланс?» — вновь процедила профессор. «Может, у нее челюсти свело или еще какая беда? Надо бы мадам Помфри позвать». Сам Герберт, в том определении, которое только что произнес, не понимал ни единого слова. «Попроси его, профессор, пояснить хоть один термин, и финита ля комедия, хорошо, если отработками обойдется». Но парнишка привык играть ва-банк, параллельно блефуя и не имея ни единого козыря в рукаве. «В учебнике», — пожал плечами мальчик. «Библиотека Хогвартса не располагает учебниками по магловской физике». Герберт еле удержался, чтобы не ухмыльнуться. «Может, взрослые и опытнее и умнее, но зачастую их очень легко подловить, для чего нужно всего лишь состроить невинное и растерянное личико. Быть ребенком чертовски удобно. Это вы сейчас проехались по теме, что я грязнокровка, или просто, мистер Ланс, что вы себе позволяете? -40. Пока вы не сняли с меня баллы», — Ланс впервые в своей жизни перебил учителя. «Можно спросить, за что?» «За то, что вы не признаете, как вы выразились, магловскую физику, за то, что не согласны с моим определением, или за то, что я вам неприятен?» В кабинете ощутимо понизился градус. Все знали, что между деканом львиного факультета и одним перваком со Слизерина идет холодная война. Сейчас же ребята стали свидетелями, как холодная война превратилась в открытое противостояние, где, кажется, не существует правил и законов, и бить над по самому больному. Вот Ланс и ударил. Понятное дело, последователь Дамблдора, полукровка Магги, никогда не станет оскорблять маглорожденных и уж точно принижать заслуги магов, следовательно, остается последний вариант – расписаться в своей предвзятости. Как говорил Квин, играя в покер со старшими, у тебя всего есть один раннер-раннер, но лучше сбросить. И Геб был уверен, железная леди сбросит. «Я не знаю, что вы там себе втемяшили в голову», — спокойно, но со страшным блеском в глазах, произнесла профессор. «Садитесь, мистер Ланс, 30 баллов Слизерину». Герберт не стал обострять ситуацию своими коронными остротами, а просто уселся обратно. Вот это он понимал, прошелся по лезвию, пощекотал льва, нервы на взводе, руки дрожат, под спине градом, наконец-то что-то интересное. После небольшой паузы профессор завела свою шарманку, которую Ланс не очень-то и слушал, еще летом все прочитал и уяснил. Нет, Герберт готовился к страшной мести за 2 месяца унижения и принижений со стороны декана Элознаменных. Если уж ее так хочется, он вполне может с ней повоевать. В конце концов, он рискует лишь снятыми баллами и отработками, в крайнем случае, ярлыком выскочки. А вот сама профессор будет вынуждена поставить на кон свою репутацию. И поскольку Герберт не питал ложных иллюзий и знал, что в конечном счете проиграет, то решил блефовать по полной и закончить войну всего одной битвой, после которой капитулировавшая сторона либо признает победителя, либо затаится, выжидая удачного момента для реванша. Но последнее скорее характерно для змей, а не для львов. «Мисс Гринджер, раздайте, пожалуйста, учебный материал», — это декан так мудрено спички обозвала. «По 3 на человека». Девочка послушно поднялась с места и принялась раздавать учебный материал. Когда он подходила к слизеринцам, те от нее шарахались, как от навозной мухи, а на спички, положенные им на парту, смотрели, как на тот самый навоз. Гриффиндорцы же просто ее игнорировали. Губы Гермионы, Когда она подошла к Герберту, уже дрожали, а глаза были на мокром месте. То ли МакГи практикует в педагогике метод клин-клином, либо слишком старая и уже подслеповатая. «Спасибо», — шепнул Герберт, принимая спички. Девочка ему кивнула и упорхнула к себе. «Наверное, вы подумаете, что Ланс был слишком не слизеринистым слизеринцем, и вы будете правы, стоит только вспомнить их разговор со шляпой. У Геба было слишком большое сердце, видимо доставшееся от матери, если верить все той же шляпе. Итак, все вы, надеюсь, запомнили нужные взмахи и формулу заклинания, так что прошу, пробуйте». Тут же воздух засвистел, рассекаемый точными и не очень взмахами, был слышен гуляющий за классе шепот от произносимых формул. Сам Герберт наткнулся в подаренном труде на невербальные заклинания. Естественно, он ими заинтересовался, пошел в библиотеку, получил материал и... пшик! Полтора месяца работы, а эффекта никакого. И какого же было разочарование мальчика, когда он заметил, что даже у сильного мага сил на невербальный стиль колдовства хватит только после 14 лет, а у среднего лишь к 15-16. Вот он, наглядный пример сизифова труда. Так что Геб, как и прочие, направил палочку на спички и припомнил простейшую формулу. Он, привычным усилием, разогнал жар по телу, направляя его в палочку, а потом сделал три раза и три раза произнес формулу. На столе лежало три иголки, добротные такие, аккуратные. Но даже это заставило Ланса скривиться, в заклинаниях он уже освоил массовость, то бишь одной левиасой несколько предметов, но вот трансфигурация, это была явно не его стезя. Сколько он не бился, сколько не доводил себя до истощения, а толку никакого, видимо и у магов есть свои пределы. Но хватит лирики, партия не ждет. «Профессор», — поднял руку безбашенный парнишка, — «а можно еще спичек?» МакГонагалл отвлеклась от своих бумаг и с удивлением посмотрела на ученика. «Уже сломали?» — спросила она. «Уже трансмутировал». В кабинете тотчас повисла тишина, все прекратили работу, что спасло Невилла от выколотого глаза. Уж очень ревностно Симус размахивал своей палочкой. Каждый ошарашенно смотрел на Герберта. Нет, они конечно знали, что он вроде как круглый отличник и все такое, но бытовали мыслишки, что Ланс зубрила похлеще Грингджера и только в теории хорош. Кажется, железная леди была именно такого мнения. Она резко сорвалась с места, с кошачьей грацией промелькнула между парт и оказалась рядом с мальчиком. Тот, от такого напора, аж передернулся. Профессор поправила свои знаменитые очки в роговой оправе и взяла в руки первую из иголок. Она столь внимательно ее осматривала, что можно было подумать, будто она ищет в этой фигурке следы темномагического артефакта. Та же участь постигла и остальные иголки. 5 баллов слизерину, — произнесла профессор, а потом со слышимым скрипом сердца добавила: за превосходное колдовство. Но это был еще не конец. 5 баллов за каждую? — с невинной улыбкой спросил Ланс. Да, 5 баллов за каждую, — нехотя прошипела профессор. И еще 25 за то, что я первый это сделал, да и еще за такой короткий срок. Да, и еще 20. Мистер Ланс, что вы себе позволяете? Мы не на ярмарке, чтобы торговаться. Простите, — сокрушительно покачал головой Герберт и применил свое новое изобретение — страдающая мордашка. Сила этой физиономии была столь велика, что профессор Спраут чуть не утопила его в ромашковом чае. Проняло даже МакГонагалл, на секунду в ее глазах отразилась вселенская вина. И 25 баллов слизерину, — на выдохе произнесла она, — за то, что вы первый. Спасибо, — улыбнулся Герберт, улыбнулся искренне. Война, во всяком случае, на ближайшее время была закончена. Я могу идти, профессор? Да, идите. На тему трансмутации вам ничего писать не надо. На этом диалог был завершен. Герберт собрал учебники, закрыл чернильницу, смахнул все это великолепие в сумку и прошел через ряда учеников, смотрящих на него со всеми оттенками всевозможных чувств. Кто с презрением, кто с уважением, парочка с явной скукой, один со страшной завистью. Что странно, этот некто, завистник, был не Гермионой Грейнджер, а Рональдом Уизлманом, ну или как там его. Казалось, он был готов проклясть поганого слизня, если бы знал хоть одно проклятие. А что же до девочки-заучки, то когда мальчик проходил мимо нее, она посмотрела на него со странным сомнением. Ланс не знал, но уже через 5 минут после того, как он покинул аудиторию, перед обладательницей каштановой гривы лежали 3 серебряных спички. Герберт же, покинув кабинет, зевнул и направился в библиотеку, где его ждали приключения Дресса до ордена. Нет, Ланс решительно заявлял, что маги никогда не смогут писать так же, как и маглы. Они просто слишком хорошо знакомы с магией, чтобы уметь придумывать самое чудесное волшебство. Герберт поставил точку в письме и потянулся, а уже через пару мгновений, убрал письмо в сумку, чтобы вечером переложить в сундук, где лежала кучка точно таких же. Увы, но этим письмам не суждено увидеть адресата. Ланс раз в неделю, 4 пятницы в месяц, писал послания своим друзьям, в которых рассказывал все, что произошло с ним за минувшие дни. Возможно, это был своеобразный дневник, в котором описывались не только события, но и легкие оттенки чувств. И все же, Геб надеялся, что однажды сможет показать их друзьям, и они вместе посмеются над курьезами из жизни школьника-волшебника. «Эй, Ланс!» – окликнул Герберта Симус. «На чары опоздаешь». «А, да, спасибо». Геб закрыл чернильницу, подмигнул стайке второкурсниц за соседним столом и поспешил покинуть библиотеку. Сегодня в замке царило необычное для него оживление. Ну то есть в Хогвартсе всегда достаточно яркая и кипящая атмосфера, но сегодня, в день Хэллоуина, все были уж очень взбудоражены. Да и сам Ланс тоже был на взводе. Во-первых, сегодня первый день практических чар, а во-вторых, вечером его ждет настоящий пир. Ну а вкусно покушать, тем более на халяву, за обучение платил фонд. Геб всегда был не дурак, так что, в то время пока младшие курсы заканчивали занятия, а старшие завершали украшение большого зала и коридоров первого этажа, везде чувствовалось напряжение и предвкушение. Кабинет чар, как и большинство кабинетов практической магии, располагался на втором этаже, а окнами выходил частично на квиддичное поле и на запретный лес. Собственно, весь второй этаж был обращен окнами именно на квиддичное поле и опушки леса. Обнаружив толпу учеников, в ожидании замерших перед дверьми, Ланс осознал, что ни одному ему так не терпится применить свои знания на практике. Больше всех, если судить по внешнему виду, не терпелось Гермионе, которая нет-нет, да кинет холодный взгляд на Геба, видимо, жаждет реванша за вчерашний проигрыш. «Мистер Ланс», парнишка обернулся и заметил, что рядом с ним стоит уважаемый профессор Флитвик. Человек не самого большого роста, но большого ума и сердца. «Да, профессор», вежливо откликнулся Герберт. «Мистер Ланс, сегодня я жду от вас чего-нибудь внушительного», чуть улыбнулся препод. «Ох, не стоит делать такие брови, может он еще и еврей, обороты-то одесские». В классе номер 22 я раньше хранил свои старые мантии, их скопилось уж больно много. Герберт на минуту завис, а потом понял, что именно в этом кабинете он 3 ночи в неделе, а иногда и чаще, тренировался в магическом искусстве. Да, профессор. Флитвик кивнул и направился к школьникам, дабы открыть кабинет и начать урок, колокол вот-вот должен был прозвенеть. Профессор, окликнул Геб порой комичного полурослика. Тот обернулся и вопросительно приподнял правую бровь. «Спасибо, профессор». Герберт вложил в это «спасибо», по большому счету, благодарность за то, что ему не чинили препон и никому не сдали. Кажется, Флитвик понял его правильно. «Ни за что, мистер Ланс, абсолютно ни за что». Кабинет чар был похож на амфитеатр, но Герберт, не изменяя себе, поплелся на галерку, где уселся рядом с окном. Вообще, окна, красивые полувитражные, будто витрины, были явно замагичены на неразбиваемость. В кабинете довольно часто звучали взрывы, что-то горело, плавилось и кипело, и любой нерадивый студент мог стать причиной гибели другого, неудачливого студента, сидящего около окна. Так что, уверившись в том, что здесь абсолютно безопасно, Ланс сел в самый дальний угол, из которого отлично просматривалась доска, профессор и открывался потрясающий вид. «Приступим, пожалуй», – начал свою лекцию препод, когда отзвенел колокол. «На прошлом занятии мы с вами, наконец-то, закончили теоретическую базу и начинаем практические применения наших знаний. Итак, для начала давайте освежим в памяти самые основы. Кто мне ответит, из каких компонентов состоит любое заклинание? Прошу, мисс Гринджер, из взмаха палочки и определенной формулы». «Совершенно верно», Герберт тяжко вздохнул, «это было верно только для младшекурсников». А вот у старших в заклинаниях такого было понакручено, и руны, и невербальная составляющая, и еще чего-то. Мерлин не разберет. 10 баллов Гриффиндору. Итак, самое первое, традиционно разучиваемое заклинание, чары левитации. Уверяю вас, несмотря на их простоту и невзрачность, Они весьма полезные и не раз выручат вас на жизненном пути. Ну что ж, давайте я вам продемонстрирую. Для начала делайте легкое, плавное движение, будто пытаетесь обвести по контуру яйцо, а потом уверенно проговариваете. Вингардиум левиоса. По кабинету пробежали вздохи восхищения, когда учебник, лежащий перед преподавателем, взлетел и закружился под потолком. Что ж, давайте все вместе произнесем это заклинание. Пока без палочек. Вингардиум левиоса, хором затянули студенты. Превосходно. Ну что же, все видите перед собой перья. Задача максимум – научиться поднимать их в воздух к концу урока. Но не расстраивайтесь, если не получится сразу. Я уверен, вы освоите эти чары, всего лишь потренировавшись после уроков. А теперь, приступайте. После чего каждый счел своим долгом как можно громче проорать нужную формулу. Особенно надрывался величайший ум вселенной, Рональд Уиздом. Лишь несколько людей сконцентрировались на правильном произношении и взмахах палочками. Пройдет еще 2 года, перед тем как эти гении от магии узнают, что в волшебстве, зачастую, важна лишь одна вещь – желание. Да-да, порой, не нужны были ни палочки, ни артефакты, ни формулы и уж точно не взмахи, а простое, искреннее желание сделать что-то невозможное и невероятное. Впрочем, об этом пока не знал и Герберт. Он, напрягшись, разогнал по телу жар и закусил губу до крови. По лбу покатились тяжелые градины пота, а дышать становилось все труднее. Ланс старался мысленно охватить весь кабинет и найти в нем все необходимые объекты для чар. Такое волшебство было слишком тяжело для него, но он твердо намеревался произвести впечатление на профессора Флитвика. «Вингардиум левиоса», — произнес мальчик, и будто целый, загруженный камнями, мешок опустился ему на плечи. Ланс почувствовал невероятную тяжесть, давящую его к земле. Но все же он терпел, терпел и держал. «У меня получилось!» — раздался один крик. «И у меня!» — прозвучал второй. «Я тоже справилась!» — вторил им третий. Под потолком парили все перья, лежащие в кабинете, в том числе и перо профессора Флитвика. А дети лишь ошеломленно смотрели на свои палочки. Кажется, никто не догадывался, в чем настоящая причина такой вакханалии. Профессор вдруг встрепенулась Забини, качая своими волосами цвета вороньего крыла. «А почему мы не можем управлять их полетом?» Флитвик озорно улыбнулся. «Мистер Ланс, вы ответите?» Герберт отрицательно покачал головой. По его подбородку текла струйка крови из прокушенной губы, и он знал, стоит ему открыть рот и перья упадут. Он не выдержит еще и разговора. «А вижу, вижу», — пробормотал мастер чар, но не попросил отпустить магию. «Что ж, вынужден вас огорчить, но эта магия мистера Ланса сейчас удерживает перья в воздухе, но не ваша». По кабинету пробежала волна шепотков, и все разом обернулись к бледному мальчику. Сейчас, как никогда, были отчетливо видны его голубые, глаза чуть темноватые, белок и черные, смоляные волосы. Ну и струйка крови, куда ж без нее. Когда же все внимание было сосредоточено на нем, Геб не смог сдержать свой эксцентризм. Он собрал все силы, взмахнул палочкой, и перья собрались в одну кучу. Он взмахнул еще, и те закружились попарно, будто в вальсе. Это продолжалось недолго, всего пару секунд, а потом все перья опали на землю, и Геб звонко выдохнул. Это был предел, за которым он мог бы потерять сознание. «Восхитительно!» – зааплодировал Флитвик. Впрочем, он был единственным, кто расщедрился на рукоплескание. «Мистер Ланс, можно поинтересоваться, сколько времени вы потратили на практику этих чар и всего, что с ними связано?» «Часов 120, может 150», – пожал плечами Ланс, нисколько не обманывая. Вот теперь народ был ошарашен. Кажется, только сейчас многие ученики осознали, что быть хорошим магом – это значит труд, труд и еще раз, труд. «Замечательно, просто поразительно», – кивал головой профессор. «Впрочем, не обессудьте, молодой человек, баллов я вам не дам». «Конечно, не даст», – профессор не мог позволить себе поощрять нарушение порядка. «Не замечать, да, но не поощрять. Я и не претендовал», – Геб чувствовал, как кружится голова, и как тяжелее становится пропускать воздух через легкие. «Мистер Ланс, вы дойдете сами до больничного крыла?» «Бесспорно. Тогда попрошу вас не задерживаться, может стать хуже». Герберт уже хотел пробормотать нечто вроде «знаю», но вовремя себя оборвал. Он неловкими, неуклюжими движениями накинул сумку, которую так и не раскрыл, а потом не самым твердым шагом направился на выход. У самой двери он наткнулся на пустой взгляд Гермионы, которая, казалось, не знала, что и думать. Впрочем, у Геба не было сил, чтобы размышлять на эту тему. Он покинул аудиторию, плотно закрыв за собой дверь, и как можно резвее заспешил как школьной целительнице. Взлетев на третий этаж, держась на последних каплях человека топлива, Ланс открыл двери медпункта. В нос тут же ударил смешанных запах трав, каких-то зелий и примочек. Глаза резанула стерильная белизна, а уши оглушила мертвенная тишина. Правда, мертвенная, не лучшая метафора, применимая к этому месту, но уж какая есть. Всего мгновение прошло, как к мальчику уже подлетела полноватая, побитая сединой, дама. Она, казалось, олицетворяла собой апогей стереотипичности колдомедика. Как уже было сказано, полная, в чепчике. С пенсне в какой-то странной мантии, одетой поверх сарафана, с пухлыми пальчиками и добродушной улыбкой, которая мигом спадала, когда кто-нибудь страдал. Ох, мистер Ланс, Герберт удивился тому, что женщина знает его имя. Раньше он никогда не бывал в этой части замка. Садитесь скорее. Не спрашивая куда, парнишка уселся на ближайшую койку. Ему жутко хотелось развлечься в ростыке, марнуть часок-другой, но он не хотел показывать слабости. В первую очередь, самому себе. А целительница уже порхала. Она летала от одного шкафчика со склянками к другому, словно пчелка от цветка к цветку. Когда же она вернулась, то покорила себя за невнимательность. Замысловатый взмах, заклятие еписцеи, и вот уже губа не болит, а кровь не идет. Вот, выпейте, мадам Пафмфри протянула флакончик с янтарной жидкостью. Бандитская натура Герберта подозревала в этом коньяк. Не спрашивая, Ланса прокинул в себя зелье, дивясь вполне сносному вкусу. «Что это?» – спросил он, ощущая, как усталость проходит. «Разбавленное бодрящее зелье. Спасибо за лекарскую помощь. Не благодарят», – нахмурилась целительница, впрочем, мгновенно расслабилась. «Ладно, идите, мистер Ланс, вам еще к празднику переодеваться». И Герберт не нашел ничего лучше, кроме как кивнув, покинуть медицинское крыло и отправиться в подземелье, дабы сменить самую потертую мантию на не очень потертую, парадную. Наевшись от пуза, Геб уже развалился на скамье, прислонившись спиной к холодной замковой стене. Праздник удался. Парящие тыквы, чьи оскалы светились багровым пламенем, заливались за могильным хохотом. Летающие свечки пугали своим пламенем в виде черепа без нижней челюсти. Летучие мыши то и дело пикировали на вас в попытке укусить. Впрочем, они никогда не долетали. Паутина то и дела заплеталась в полах мантии, но уже через пяток минут исчезала, и редкий наколдованный сквозняк заставлял ту же кутаться в тонкую мантию. Ну а уж про столы вовсе можно было не упоминать. Все было украшено в стиле Хэллоуина, а уж вкусно, пальчики оближешь. Если бы не каждодневные пробежки и тренировки, Ланс бы опасался, что к 16 растолстеет и станет напоминать Невилла. Двери зала резко распахнулись, и в них влетел профессор Квирилл, одетый в парадную мантию и все тот же фиолетовый тюрбан. «Тетролль!» – завопил он. «Тетролль сбежал из подземелий». С этими словами глаза препода закатились, и тот рухнул в обморок. Тут же поднялся визг-крик, а Герберт ухмылялся. Сейчас их ошарашит тем, что это праздничный прикол, и вообще надо быть посмелее. Но визги и крики не прекращались. За столом зеленых особенно надрывался Малфой. Вот уж кто визжал, как девчонка. Тихо. Раскатом грома прокатился по залу голос директора, звучащий необычайно жестко. «Попрошу всех успокоиться, старосты, отведите учеников в гостиные. Преподавателей попрошу за мной». Теперь стало не по себе и Герберту. Ученики, стройными рядами, спешили покинуть большой зал, а преподаватели покинули его через скрытую дверь, находящуюся рядом с их столом. Если это была шутка, то она слишком уж затянулась, а если нет, то где найти этого долбанного тролля? Ведь так хочется взглянуть на мифическую тварь хоть одним глазком. В момент, когда слизеринцы уже почти отделились от общего потока, Герб заметил легко узнаваемого щуплого паренька со всклоченными черными волосами и рыжего долговяза. Эта парочка сейчас шмыгнула в первый поворот и, кажется, намеревалась подняться на второй этаж. Герберт не был бы собой, если бы не ринулся за ними. Они ведь могут что-то знать. Быть может, эти засранцы тоже хотят посмотреть на тролля, а его не позвали, хамы. По не очень тайному переходу Ланс поднялся на второй этаж и чуть не сблеванул, когда до не самого чуткого носа дотянулась не самая превосходная амбре. Ланс услышал какой-то грохот, потом тихие переговоры из-за угла и топот ног, закончившийся хлопком двери. Что-то намечалось, но парень просто не мог справиться с собой. Этот мерзкий запах, казалось, затуманивал сознание, и Ланс просто не мог пошевелиться, силясь не расстаться с таким вкусным ужином. Наконец его отпустило, и он тут же вышел в коридор. Звуки то ли боя, то ли оргии доносились из заброшенного туалета, в котором обитала Плакса Миртл. Недолго думая, Геб влетел в него, пинком открывая дверь. Какого же было его удивление, когда в развороченном туалете, среди побитых раковин фонтанчиком пускающих воду, среди обломков зеленых кабинок и по разбитому кафелю, в окружении ошалевшей, зареванной Гермионы, ошарашенным Роном, стоит этот трехметровый тролль. Он был толстым, неуклюжим, с почти каменной кожей, покрытой неисчислимыми бородавками. В руках же держал деревянную дубину, который пытался дотянуться до затылка. Но самое интересное, этого монстра оседлал Гарри Поттер, который усердно пытался продырявить своей палочкой мозг твари, выбрав для этого метод провести через ноздрю. В очередной раз Геб поразился крепости стальных яиц очкарика. Сам бы он на такое никогда не решился. В какой-то момент Поттер соскользнул с шеи тролля и скатился по нему как по водяной горке, ну а неуклюжий засранец, пахнущий как самый настоящий засранец, приложил себя по голове дубиной, ну и как следствие решил отдохнуть на холодном полу, видимо, пребывая в шоке от происходящего. Ахуе, что здесь происходит? Донеслось из-за спины. Ланс резко отодвинулся в сторону. На пороге разгромленного туалета стоял цвет нации. Отнашатыренный профессор Квирилл, всклоченная железная леди, главный сальноволосый ублюдок, глубоко уважаемый профессор Флитвик, ну и добрейший дедушка страны. Для полного комплекта не хватало только спраут с ее цветочками, которые порой посмертельнее смертельного заклятия, такой вот каламбурчик. Профессор МакГонагалл, взяла слова встрепенувшаяся Гермиона. Это моя вина. Я услышал про тролля и подумала, что смогу одолеть его. Прибежала сюда и ничего не смогла сделать. А мальчики, Гарри с Роном, спасли меня, они одолели тролля, а через минуту уже и вы пришли. Вы лжете. Крикнул Снейп, но потом, наткнувшись на осуждающий взгляд Дамблдора, одернул себя. «Какая нелепица, первогодки, победившие взрослого горного тролля!» И крикнул он это с такой уверенностью, будто сам видел, что здесь произошло. Но ведь это невозможно. Герберт напрягся, ему не нравились эти перегляды между деканом змеи и директором, ему не нравилось что-то в происходящем, будто здесь скрыт какой-то махчейский секрет. Слишком серьезный, чтобы на него не обращать внимания. Все было именно так, обратилась МакГи к парням. Те переглянулись и неуверенно кивнули головой. Что ж, тогда минус 15 баллов с мисс Грейнджер за вопиющее безрассудство. Я была о вас лучшего мнения, мисс, покачала головой декан Львов, но тут же азартно сверкнула глазами. И 30 баллов Гриффиндору за потрясающее везение. Что Снейп, что МакГонагалл, одного поля ягоды, слишком уж сильно болеют за свои факультеты. Это все прекрасно, подал голос Флитвик. Но что здесь делает мистер Ланс? И тут же все разом повернулись к Герберту, которого до этого, казалось бы, и не замечали. Геб недоуменно посмотрел на сдавшего его мастера заклинаний, но полурослик лишь решительно мотнул головой, показывая, что не одобряет такое поведение. Теперь перед Лансом встал главный вопрос, что говорить. Но тут же его осенило, ведь он может все проверить. «Да я так, мимо проходил». «Мимо проходили?» – прошипел Снейп. «Агась, ничего не знаю, никого не трогал, не был, не участвовал, не привлекался. Поясничайте, Ланс», будто бумагу прожевал Зельевар, а потом резко вскрикнул. «Посмотрите мне в глаза, Северус!» – неодобрительно прокричал Дамблдор, но было поздно. Мальчик вздрогнул и невольно выполнил приказ, и в тот же момент перед его глазами пролетели недавние события и, что важно, мысли и чувства, которые он испытывал в это время. «Значит, мимо проходили?» «Да», — вновь шипел профессор. «Мне казалось, Ланс, мы поняли друг друга, видимо, я ошибался». С этими словами Зельевар вышел из туалета, а Герберт понял, что, во-первых, он потерял протекции и, следовательно, его ждут веселенькие деньки. А еще, что он чего-то не знает о грибанных телепатах, но узнать должен. Глава 4. П.А. Некоторые имена новых героев — на самом деле существующие персонажи из списка Дж. Роулинг, список 40К. Но, все же, я буду, скорее всего, придумывать и новые личности. Так как, имха, Хогвартс Роулинг выглядит немного пустовато. Не знаю, как помечать их, чтобы читатель не запутался, так что, скорее всего, не буду помечать никак. Советую читать этот фанфик, немного абстрагировавшись от канонных персонажей и их количества. Также, я уже хотел вводить новых учителей, так как, согласитесь, 13 человек не могут обучать 400 студентов, а именно столько, по словам Ро, учится в Хаге. Но мне лень, так что пусть эта неувязка висит в воздухе. Ну и, конечно же, автор, если что, работает за комменты. Такой вот прозрачный намек. 12 ноября 1991 Гэхэдвардс, подземелье. Бросив в котел глаза жабы и помешав по часовой стрелке 3 раза, Геб прибавил пламя на 7 градусов и отвернулся, сдерживая рвотные позывы. Рядом стояла Дафна, смотрящая на одногруппника, как на лошадиные экскременты недельной давности. Собственно, в данный момент Ланс выглядел не лучше, чем этот самый экскремент. Парнишка резонно полагал, что это зельеварение его когда-нибудь доконает. Нет, сирота считал себя бывалым и видавшим виды коренным жителем Скорисквера, где всякой мерзости больше, чем дутовойга в гостиной Слизерина. Он видел и вытекшие на тротуар мозги, и расчлененку, и то, как одну из шлюх пускали по кругу сразу 9 бандитов. Не вовремя парнишка решил доставить письмо, работая посыльным, и как особо отмороженные старшие из приюта резали живого кота, и как, да в общем, много мерзостей видел Геб. Но зельеварение оказалось апогеем марафона безумств волшебного мира. Вот, например, сейчас в котле помешивалась лапа цапли, глаза жабы, какой-то ядовитый мох, кожа бумсланга и дерьмо варана. Дерьмо, мать его, варана. Неудивительно, что Снейп настолько отбитый на голову. Мерлин, да после уроков в этом душном подземелье, пропахшим самыми отвратными запахами, Ланс ощущал себя столетним стариком, который может сложиться как карточный домик от сильного порыва ветра. Но самое удивительное, что никто в замке, без преуменьшения, не был солидарен с Гербертом. Да, кто-то не любил предмет из-за преподавателя, кому-то не нравились все эти длинные, сложные рецепты, но такого яростного, неподдельного отвращения не испытывал ни один человек в замке. Все студенты вполне нейтрально относились к самим зельям, а самые лютые их еще и любили. Впрочем, ужаснее было то, что для нормальной работы, как недавно выяснил Геб, необходима и сов и жаба, по эти самыми зельям, так что мучиться парнишке еще очень долго. Что, нехорошо, ядовитым, как сок волчьей ягоды, голосом, поинтересовалась Гринграсс. Может, мамочке сходишь поплачешься? Ах, как же это я забыла, ведь у тебя нет мамочки. И папочки тоже, они ведь небось уже мертвы. Слушай, а ты никогда не думал, что папочка твой был каким-нибудь обдолбанным мусорщиком, а мамочка однопенсновой шлюшкой? Да чем я говорю, конечно думал, ты ведь у нас умненький. Малыш Гиби, а как ты вообще с этим живешь? Не посещают мысли о самоубийстве, или тебе духу не хватает? Так ты только скажи, мы поможем. Ланс сцепил зубы и сжал кулаки. Порой он жалел, что девчонок нельзя бить, ведь иногда так хочется. Правда, у магов вроде как можно было их проклинать, но вот с проклятиями у Ланса было так же туго, как и с трансфигурацией, а вот у остальных слизеринцев. Знаешь, мисс Трава, Дафна побледнела, она бесилась, когда так коверкали ее фамилию, не самую последнюю из аристократических, между прочим. Я думаю, что однажды свожу тебя в свой райончик, но ты правда не обижайся на меня, когда я заберу у тебя палочку и оставлю там. Знаешь, надо ведь помогать голодающим. А народ там так изголодался по атласной девичьей коже и полному набору зубов во рту. Ты ведь не откажешься удовлетворить, скажем, пару десятков вонючих бомжей за раз? Впрочем, если ты боишься, можешь спросить у своей мамчоки, думаю, она тебе расскажет, как это делается. Ведь у вашего псового брата принято делиться всем. Одна семья как-никак. Слушай, а ты уверена, что ты дочь своего отца, а не какого-нибудь прощелыги с меткой? Герберт никогда не любил опускаться до оскорбления семья, но в последнее время ему все труднее было сдерживаться. Снейп лишил его своей ублюдочной протекции, и теперь каждый слизеринец считал своим долгом задеть единственного маглорожденного на факультете. Особенно в этом старалась и преуспевала Гринграсс. В конце концов, она проводила с ним больше времени, чем кто-либо из зеленых. Целых 3 пары в неделю Гебу приходилось стоять с ней за одним котлом, и не давать себе утопить эту чистокровную шалаву в мерзко пахнущем котле. Дафна же, услышав ответную тираду, побледнела лицом и сжала свои маленькие кулачки. Девочка была ниже Ланса на голову, но при этом не боялась его. «Гринграссы никогда не принимали никаких меток», – прошипела она, словно маленькая змейка. «Да мне плевать», – пожал плечами Ланс, вычитывая в учебнике, сколько градусов нужно убавить на горелке, когда зелье примет нежно-фиолетовый оттенок. Главное еще было не сблевануть в это самое зелье, но автор рецепта почему-то не упомянул о таких мелочах. «Поганая грязнокровка», — продолжала распыляться аристократка, — «ты ничего не знаешь о нашем обществе». «Ты совершенно права», — с умным видом кивнул головой Геб, не привык рыться в дерьме и гнилье. Казалось, Гринграсс была готова проклясть одногруппника. Впрочем, скорее всего, не казалось. Все слизеринцы, как один, показывали превосходные результаты на зате. Защита у змей шла вместе с барсуками, и Лансу приходилось туго, дабы и дальше сохранять репутацию лучшего. Когда он изучал проклятие в комнате дырявого котла, то полагал, что вполне освоил эту науку, но суровая реальность разбила розовые замки досужих иллюзий в дребезги. Один лишь взгляд на Малфоя, который наколдовывал ватные ноги со скоростью ринувшегося в пике Сапсона, заставлял Герберта бледнеть и скрипеть зубами. А уж то, как Теодор Нотт раскидывал направо и налево петрификусы, заставляло обливаться потом от осознавания собственного положения. Нет, конечно, Ланс не был пальцем делан и тоже умел применять все эти заклятия, но не с такой скоростью, меткостью и четкостью. Парнишка объяснял себе это тем, что чистокровных наверняка дома подучивали доброхотные предки. Самое же паскудное было в другом. Герберт слишком сильно придерживался своего кодекса, в котором было черным по белому написано «Не стучи». Во он не стучал, но когда бедняга Невилл прыгал со склеенными ногами после очередного фортеля Малфоя, или когда Дин Томас покрывался гнойниками от подарочка Забини, Ланс чуть ли не силком себя держал, дабы не сорваться к грифам и не рассказать им, что пришло время налечь на знания, так как слизни в этом вопросе далеко впереди. Но кодекс держал его на месте, а алые были не осведомлены, так как занимались вместе с воронами. «Я уже жду того прекрасного момента», — Дафна кинула в зелье очередную алхимическую пакость и помешала его по часовой стрелке. «Когда ты, обливаясь слезами, прибежишь к Дамблдору и будешь ползать на коленях, моля перевести тебя на другой факультет, а когда выяснится, что это невозможно, повесишься в туалете». «Наивная», — усмехнулся Геб, убавляя горелку и держа свой нос как можно дальше от испарений. Его уже порядочно мутило. «Думаешь, напугала меня, или что вы, соплячки холеные, сможет мне что-нибудь сделать, или, может, ты считаешь себя страшнее маньяка-психопата, который ножницами препарирует жертву, а потом съедает ее внутренности на ее же глазах? А я вот с таким кренделем через дорогу по соседству жил. Все держишься за своих маглов, да, ты даже не представляешь, какую боль может причинить магия, но, надеюсь, скоро узнаешь. Магия ж магия. Сунитесь и узнаете, каково это — пытаться удержать кишки, выпадающие из брюха». «Дурачок», — покачала головой Дафна, отчего ее прекрасные белые волосы заколыхались, словно молочный водопад. «Это ты, если сунешься, тут же вылетишь из школы со сломанной палочкой, а нам только разве что пальцем погрозят». «Ах, мда», — деланно сокрушенно кивнул Геб. «Как же я забыл, что вы чуть что, сразу прятаться за задницы богатеньких папенек и маменек. Упустил маленько, туши. Не вижу в этом ничего плохого, пользоваться тем, что у нас есть. А вот у тебя нет, у тебя вообще ничего нет. Ошибаешься», — блеснул острыми, хищными глазами бывший босота, бандит и шпана. «У меня есть то, чего нету всей вашей братьи. Яйца и ум. Уверяю тебя, этого вполне хватит, чтобы вы стояли на коленях перед профессором Дамблдором и захлебывались не слезам, а кровью». «Да, именно поэтому ты прячешься за юбками семикурсниц», — язвительно процедила Дафна. «Кто мне там говорил про использование преимуществ?» — блефанул Геб, понимая, что в данном вопросе ему крыть нечем. А суть была вот в чем. Снейп действительно лишил его протекции и в гостиной стало реально опасно находиться. Случайное проклятие, вредные чары или еще какая-нибудь гадость — все это притягивалось к Герберту. Так что тот стал как можно больше времени проводить вне подземелий, приходя туда хорошо за полночь, дабы поспать и засветло свалить. Его режим теперь был весьма и весьма неудобен. После окончания занятий он с Сиднем просиживал таны в библиотеке, помогая тем, кто попросит, читая художественную и научную литературу. Вечером его утаскивали девушки, чтобы, как всегда, потискать, поиграть с ним и потешить свой развивающийся материнский инстинкт. Герберт не сопротивлялся, так этот спасала его от общества однополчан, снабжала самыми последними новостями, ну и еще приятно тешила самолюбие. После отбоя Герберт направлялся в класс 22, где до полуночи занимался магическим искусством, проходя все новые и новые темы. В основном чары, конечно, так как в остальных предметах дела шли туго, очень туго. И лишь к часу ночи, крадучись словно кот или вор, Ланс спускался в подземелье. Там он, раздевшись, но не сняв штаны, вернулись приютские привычки, заваливался на кровать, зажимая в руке нож. Всего на третью ночь после инцидента с троллем Малфойко проснулись в середине ночи и хотели устроить ему темную. Наутро в больничное крыло заявились четверо парней с разной степенью разбитости лица. Герберт Е туда не пошел, и пару дней гордо сверкал своим подбитым глазом, здоровяк Гойл все же дотянулся, и любому желающему рассказывал как, откуда и кто победил. Но тем не менее, это было лишь начало. Буквально на днях, возвращаясь с утренней пробежки по опушке леса, мальчик наткнулся на целую делегацию. Здесь был и Маркус Флинт, внушительного размера капитан квиддичной сборной, и Малфойка куда ж без них, Гринграсс с Блейз, и еще какая-то солянка из учеников от 2 и до 7 курса. В общем, человек 15 там точно было, и Геп уже приготовился к бою. В левой руке сверкало лезвие ножа, в правой палочка. Но в ту же секунду, когда уже почти началось неравное сражение, из соседнего кабинета вышли уставшие, но радостные семикурсники остальных факультетов. Видимо, у них была пьянка, по случаю чьего-то дня рождения. И какого же было их удивление, когда хогвартского любимца взяла в кольцо быдлота со Слизерина. Понятное дело, нужно было срочно причинить добро и нанести справедливость. Массовое сражение обернулось очередным посещением больнички для одних и отработками для других. Сам Герберт успел хорошенько порезать ножичком шестикурсника змей, а потом профессор МакГонагалл вместе со Снейпом 3 часа разносили мозг всем участвующим на тему применения полутемномагического заклинания Сика. Правда, этот самый Снейп весьма настойчиво пытался поймать взгляд Геба, но тот, наученный горьким опытом, старательно его прятал. С тех самых пор, вот уже несколько дней, господа старшекурсники взяли под крыло Ланса. Тому, если честно, это не нравилось, его это буквально выводило из себя. Он же не какой-то сопляжуй, чтобы с ним нянчились, но народ был непреклонен. А как уже выяснил Ланс, взрослых ведьм лучше не злить, их вообще лучше за милю обходить. Также настроение не прибавляло изменившееся поведение Гермионы. Она теперь редко когда подсаживалась в библиотеке к Герберту, проводя все свое время с Поттером и Уизли. Великих трудов стоило Басоте выучить эту фамилию. Да и сами львы, после всего того же инцидента с троллем, стали относиться к ней теплее. В принципе, Ланс был рад за девочку, но укол грусти все же тронул его сердце. Теперь он явственно осознавал свое одиночество. Да, очередной парадокс, окруженный людьми, которые ему всегда улыбались и были ему всегда рады, он ощущал себя одиноким. Ведь, несмотря на всеобщую любовь, у него так и не появилось друзей. Для слизеринцев он был грязнокровкой, да и не тянуло Геба к этим чванливым засранцам, а для остальных он хоть и был умником, красавчиком, милягой и своим парнем, но все же оставался слизеринцем. Но, как бы то ни было, шляпа предупреждала его, что если он хочет силы, то придется попотеть на змеином факультете, что будет действительно сложно, и парень был готов терпеть и не жаловаться. Просто порой его одолевали тяжелые приступы сентиментальности и меланхолии, особенно в те часы, когда он писал письма друзьям. «Я не помню, чтобы разрешал вам разговаривать», – прошипел подлетевший, словно черный призрак, сальноволосый препод. «Да все в норме, профессор», – улыбнулся Герберт. «Просто Дафна мне тут в любви признается, а ее пытаюсь убедить, что ей лучше подойдет Гойл». «Все не так», – взвизгнула Гринграсс, чем вызывала повальный хохот среди гриффиндорцев. «Следите за зельем», — обрубил профессор, и скрылся среди столов алых. «Я тебя прикончу», — прошептала Дафна. «Зубки обломишь», — ухмыльнулся Герберт. В это время зелье уже приняло лиловый оттенок. Составляющие магического варева полностью в нем растворились, но Герберт никогда бы не выпил это общее обезболивающее. Уж лучше аспиринчиком закинуться, или там чефирнуть по-быстрому. Параллельно с Гринграсс и Лансом свою работу закончили Малфой с Крэббом, Гермиона с Парвати, ну и все. Остальные лишь угрюмо смотрели в свои котлы, где плавно поваривались субстанции всех цветов и запахов. «Профессор, сэр», — поднял тонкую ручонку Малфой. «Да, мистер Малфой», — вполне спокойно отозвался сальноволосый. «Профессор, у меня голова разболелась, можно мне в больничное крыло?» Снейп подошел поближе к столу, заглянул в котел учеников и одобрительно кивнул головой. «Идите», — сказал он и развернулся, дабы немного попесочить Поттера и Рыжего. Малфой, окрыленный успехом и совсем не похожий на человека, у которого болит голова, поднялся и направился к выходу. Проходя мимо Геба, он как-то странно, словно обещая что-то, взглянул, ухмыльнулся своей змеиной улыбочкой и вышел в коридор. У Ланса появилось нехорошее, тянущее чувство, впрочем, поскольку он ничего не мог сделать, то надеялся, что вовремя обнаружит и избежит какой-нибудь зловредной ловушку или еще чего-нибудь в этом роде. Прозвенел колокол, и профессор с ней под ним взмахом палочки испарил все варево в классе. Дышать сразу стало легче, да и настроение поднялось. Герберт закрыл свою баночку с чернилами, обмотанную магическим скотчем, так как поверху уже пошла трещина, а на новую было жаль денег. Гебу уже пришло 15 галеонов, из которых он потратил всего пару секлей, копил, сам не зная на что, просто сохранял капитал до поры до времени. Сальноволосый, как и всегда, особо расщедрился на домашние задания, буквально завалил необходимым объемом реферата, что-то около 3 футов. Причем Ланс то знал, что всего за день до сдачи домашнего задания, в гостиной Слизерина таинственным образом появится забытый кем-то пергаментный свиток с идеальным рефератом. Нет, народ не списывал, но весьма внимательно читал и переписывал своими словами. Сам же Геб никогда к этому методу не прибегал. Написать реферат, что может быть проще, тут больше времени на механический труд уходит, чем на осмысление работы. Так что за вечер-другой, задания всегда были готовы. Дафна, обдав одногруппника тонной презрения, упорхнула по своим, девичьим, делам, за ней поспешила и Блейз. Следующий урок, чары, опять с грифами. Ланс закинул сумку на плечо и уныло поплелся на 2-й этаж. После зелий его всегда посещала апатия, и мальчик некоторое время не мог отделаться от ощущения мерзости, царящей в кабинете с котлами. На выходе его поджидала Лаванда с Парватией и Изабель МакДугал, полукровка, дочка ведьмы и банкира. Изабель была невысокой смуглой девочкой с серыми глазами. Она буквально хвостиком таскалась за Браун и Потил, и почему-то люто ненавидела Гермиону, правда, проявлялось это не так уж и явно, но Ланс все же это замечал. «Опять подцапались?» — сочувственно спросила Лаванда, когда вся компания зашагала к лестницам. Если быть откровенным, компания этих назойливых девиц уже порядочно поднадоела парню, но ему приходилось держать марку. Вот и явные минусы такого образа, который примерил на себя Геб. «Пф», — отмахнулся Герберт, — «ничего серьезного, мы за тебя волнуемся», — сказала Изабель. «Да не стоит». «Еще как стоит», — улыбнулась индийская девочка Парвати. «Вот пришибут тебя слизни, кто нам с домашкой будет помогать? Попросите у Гермионы». Лестницы, эти деревянные нахалки, видимо чувствуя, что Геб идет по ним не один, вели себя вполне пристойно. Портерты же, висевшие в замке повсеместно, провожали учеников весьма тоскливыми взглядами. Ланс полагал, что магическая живопись весьма извращенный метод пытки. Обрекать человека на вечное полуживое существование, это ж каким надо быть садистом, но, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. У этой зубрилки, сморщилась Изабель, да кому она нужна? Даже так, а я думал, ей теперь рады на факультете. Рады, как же, бегает теперь с Поттером, как и Уизли. Ну а друг героя магической Британии, автоматически друг всего факультета.